летят облака над городом моим. Летят облака, я новый день встречаю с ним. Стук каблучков нарушает покой, любимый город оживает со мной. День стремительно входит на сцену площадей. Так же быстро уходит в блеск полночных огней. Объятия темных улиц скрывает серость дня. Я знаю, ты устала. Спи, спи, моя Москва. Спокойной ночи, Москва. Я так люблю, я так люблю твою усталость. Спокойной ночи, Москва. Ты с суетой, ты с суетою дня рассталась. Спокойной ночи, Москва. Мы все твои, а ты одна. Моя Москва. Летят облака над городом моим. Летят облака, уходит день, прощаюсь с ним. Стук каблучков нарушает покой, любимый город засыпает со мной. Спокойной ночи, Москва. Я так люблю, я так люблю твою усталость. Спокойной ночи, Москва. Ты с суетою дня рассталась. Спокойной ночи, Москва. Мы все твои, а ты одна. Моя Москва.